когда мне было лет 15. Однажды тихо по волнам кораблик уплывал бумажный, чтобы вернуться снова к нам. Он плыть хотел по океану, проплыть на севере во льдах. Но спорить я ни с кем не стану, так как застрял он в камышах. Спорить с корабликом этим не буду. Он, как и я, хотел сделать чудо и переплыть мировой океан. Чтоб эти строчки, размытые строчки, где-нибудь в Африке кусочком прочел бы какой-нибудь капитан. И промокая в камыше, он начал Господу молиться, и тяжко стало на душе. Ведь тот кораблик мог стать птицей, а я глупый думал, он вернется. Я думал, хватит ему сил, и все вокруг перевернется. Но что бумажно, я позабыл. Поверьте мне, люди, хуже не будет, если кораблик упадет вам в руки. Прочтите строчки, что написаны там. Этот кораблик сам я построил и отпустил его в дорогу. Я лишь хотел, чтоб в этом мире не было войны. Поверьте мне, люди, уже не будет, если кораблик упадет вам в руки. Прочтите строчки, что написаны там. Этот кораблик сам я построил и отпустил его с любовью. Я лишь хотел, чтоб в этом мире не было.